Конфетки? Хочешь, и тебя познакомлю. Да и к тому же завтра у нас заняться расследованием никак не получится. У хозяйской дочери именины. Мы приглашены. Учти, отказ будет тяжким оскорблением хозяина. Так что не вздумай, как всегда, отнекиваться. Какие девушки? Воздушник ты ветреный. Тебя в Антисе невеста ждет. А у меня Вериена шипеть сквозь клыки начинает, стоит только пригласить на танец какую-нибудь девицу из местных. И времени на всякие именины нам терять нельзя. Милорд дал нам месяц, причем неделя уже израсходована на дорогу, и еще столько же уйдет на обратный путь. Так что кровь из носу, но за 2 недели мы должны с этим кораблем разобраться. Да ладно тебе! Один день ничего не решает. Разберемся мы с этим кораблем, не волнуйся. Насчет же невесты, о чем она не знает, то ей не повредит. Если, конечно, кое-кто не проболтается. Не бойся, не выдам я тебя. Хотя зря ты это, на мой взгляд. Если тебя к ней мало тянет, так что стоит отлучиться и сразу в загул, нафига женишься? Никто ж не заставляет. Да тянет меня к ней, тянет. Просто она ж не дворянка. А у них там строго, до свадьбы ни-ни. Вот я и соскучился. А тут такие возможности. Теперь понятно, чего тебя так срочно жениться потянуло. Ладно, развлекайся. А я, пожалуй, все же пойду. На следующее утро, встав пораньше, Олег отправился в башню местного мага. Мысль захватить с собой Франка отпала, едва возникнув ввиду отсутствия приятеля в его апартаментах. Вериену уже пришлось оставить для ответа на различного рода вопросы хозяина, будь таковые возникнут. И вот сейчас Олег медленно шел в полном одиночестве, любуясь утренним городом и старательно не обращая внимания на раздающиеся за спиной шепотки. За время своего путешествия по Иринии он успел привыкнуть, что его плащ некроманта постоянно вызывает нездоровый ажиотаж и старался не появляться в нем на улице. Однако, отправляясь с официальным визитом к собрату-магу, не мог нарушить правил академического этикета. Внезапно, когда он уже подходил к башне, его окликнули. «Господин некромант, подождите!» Олег обернулся. К нему быстрым шагом направлялся мужчина средних лет, одетый по распространенной среди иринийских моряков моде в яркую куртку и широкие штаны. Одежда его была изрядно потрепанной, всем своим видом свидетельствуя о многочисленных жизненных передрягах, в которые доводилось попадать ее владельцу. «Скажите, вы и есть тот некромант, который направлен к нам для борьбы с кораблем-призраком?» «Да, это я. Ореох Бельский, выпускник кафедры некромантии темного факультета Валенсийской академии 1554 года». Официально представился Олег, благоразумно умолчав о том, что окончил только первый курс. «С кем имею честь?» Судя по обращению и остаткам позолоты на некогда весьма приличном костюме, обратившийся к нему человек был отнюдь не из простых матросов, так что он решил придерживаться максимально аристократического стиля общения. Ларк Равани, бывший суперкарго летучей рыбы, одного из первых кораблей, потопленных призраком. Вы не могли бы уделить мне немного времени для беседы? С удовольствием, Лэр. Однако сейчас я спешу, у меня назначена встреча. Возможно, вечером, где я могу вас найти? Увы, вы ошиблись, я не имею чести принадлежать к дворянскому сословию. А найти меня очень просто. На закате я всегда нахожусь в треххвостой селедке. Это трактир в портовой части города. Спросите, там вам любой покажет. Вот только... Бывший суперкарго замялся. «Что?» – подбодрил его Олег. «Это матросское заведение. Дворяне и маги там не бывают. Ваше появление может вызвать некоторые волнении.